«Андрей Ильич, это Петя!» — раздался в трубке отдаленный голос. «Мы тут с отцом на плотинке застряли. Может, вытащите нас? У вас полный привод». «Где это?» — Боголюбов прижал телефон плечом и делал Лере знаки, чтобы она кинула ему трусы или джинсы, или хоть что-нибудь кинула. «Как из города выйдете в сторону Ярославля, на 9-м километре сразу в лес и налево, да вы не промахнетесь. Я вас на шоссе встречу». «Да, жди». Он бросил телефон в кресло и начал рыться в поисках трусов. Быстро нашел, но розовые, кружевные. «Где мои, не знаешь? Там Модест на какой-то плотинке застрял. Мне съездить нужно, вытащить». «Телефон возьми с собой». «Что? А, хорошо. Странный мужик этот Модест. Странный, но, по-моему, хороший. Он меня сосвету сжить хотел, потому что его убедили, что я тут вместо музея подпольный бордель приехал открывать, а вместо его ресторана — зал игровых автоматов». «Кто его убедил, Андрей?» «Ну, тот, кто заварил всю кашу». Он натянул свитер, вынырнул из него и сказал весело. «Представляешь, Лерка, как тут прекрасно летом. Какие леса, озера, яблоки, мальвы в палисадниках. А зимой, мы с тобой зимой будем с горки кататься. Я тебе куплю такие деревянные санки со спинкой и стану тебя возить. В Москве где на санках кататься?» «Негде», — согласилась Лера. «А ты будешь с них падать», — пообещал Боголюбов. «Почему-то очень хочется есть». «Ты же ел». «Все равно хочется». «У нас будет ужин?» Он обулся в резиновые сапоги, стянул с крючка брезентовую штормовку, велел Лере ждать и надеяться, вернулся, поцеловал ее, сбежал с крыльца, опять вернулся и опять поцеловал. Не стоя на холоде, голая. Она и вправду маячила в дверном проеме в розовых кружевных трусиках, которые Боголюбов хотел было нацепить на себя, и короткой маечке. Очень красивая. Мотя первая прыгнула в джип, как только он завел мотор. «И ты со мной?» — удивился Боголюбов, обрадовавшись компании. «Может, Модест опять рыбу наловил? Мы у него экспроприируем еще на одну уху». Мотя била хвостом по коврику и неотрывно смотрела Боголюбову в лицо. «Да ну тебя!» — сказал Андрей Ильич. Сразу за городом начинались зима, непроглядная темень, дичь и снега. «Где этот 8-й километр?» — думал Боголюбов, аккуратно пробираясь по темной дороге. Километровых столбиков никаких нету. Попался вроде один, но что на нем написано, не разглядеть. Ему показалось, что он проехал куда больше 8 километров, когда фары выхватили на обочине человека в капюшоне. Человек махал ему рукой. «Приехали», — сказал Боголюбов Моте, сворачивая в лес. Человек приотстал. В боковом зеркале Андрей Ильич видел, как он подбегает, и распахнул дверь. «Садись! Чё-то я не понял про 8 километров, тут все 15, а может и...» Человек подбежал на ходу, вынимая что-то из-за пазухи, коротко размахнулся, и больше Андрей Ильич ничего не видел и не слышал. Мягко головой вниз он вывалился на весенний тонкий и мокрый снег. Мотя присела, поползла, заползла за машину, а потом помчалась во весь опор.